Глава 98. Мастер смерти 3. Впрочем, учитывая, что каждый из этой толпы нежити мог на равных сражаться с учениками Марики, даже так шансы у Никиты были не самые лучшие. Но сдаваться он не собирался. Медитация, блок, еще раз блок. У парня не было даже мгновения, чтобы самому попробовать атаковать. Мертвец тоже почувствовал свое превосходство и решил, игнорируя Никиту, все-таки перекусить ближайшим пленникам прямо в процессе драки. И это стало его ошибкой. Шаг теней. Понимая, что подобного шанса у него может и не быть, Никита не пожалел одну из своих секретных способностей, перенесся за спину мертвецу, а потом попытался сделать сразу три вещи. Для начала он попробовал самый простой вариант – снести зомби голову. Но тот, даже под неудобным углом, легко принял эту атаку на свой клинок. Была бумажка с руной Ак. Парень подумал, что повесив на зомби метку, он сможет бить его сильнее и на расстоянии. Чем не заявка на победу? Вот только его противник с этим был совсем не согласен. По его телу прокатилась волна холодного синего пламени, и клейкая лента сгорела, не оставив и следа. В то же время запущенное зомби-пламя не смогло нанести никакого вреда маленькому черному паразиту, тоже принадлежавшему одной из стихий тьмы. Третьим сюрпризом от Никиты стал именно улит. Пользуясь тем, что руки и у него, и у зомби уже заняты, парень просто уронил подаренную ему склянку с монстром прямо себе на ногу, а потом со всей силы запустил прямо в противника. Дальше все было ожидаемо. Стекло разбилось, улит выбрался на волю и вцепился в первую же попавшуюся жертву, в которой теплилась так любимая им энергия. И ему было совершенно плевать, кто это – живой человек или же искусственно наполненный силой источника мертвый конструкт. «Вот теперь повоюем!» Никита приготовился тянуть время, выставил вперед оба своих молота, и один из них, тренировочный, неожиданно развалился на части. Парень только сейчас заметил, что все принятые им до этого удары серого меча не прошли бесследно. Каждый оставлял довольно внушительные рубцы, даже на стали дварфов. Боевой молот держался лучше, тренировочный оказался помягче, вот и развалился первым. «Красное пламя!» Никита попробовал запустить энергию своего духовного ядра в оружие в надежде, что это поможет ему стать крепче. Не помогло. Первый же удар мертвяка, снова пошедшего в атаку, оставил еще более заметный рубец, чем раньше. Парню пришлось даже отскочить на пару шагов, чтобы выиграть себе немного времени. Неудачно дернув рукой, он обжегся, задев пламя, разожженное мастером Доу, вокруг пыточных столов. И именно эта боль навела Никиту на идею. «Поберегись!» Засунув руку в карман, парень захватил часть своих запасов красного пороха, и когда мертвяк был совсем рядом, кинул их в огонь. Пламя тут же взметнулось вверх на пару метров, заставив даже такую сильную нежить на мгновение замереть. А Никита, пользуясь тем, что в эти мгновения его и при желании никто не смог бы рассмотреть, активировал удар духов, попробовав теперь усилить свой молот уже с помощью светлой способности. Парень прикинул, что духи и нежить, по идее, должны иметь достаточно общего, чтобы удар духов сработал. И вот скоро это можно будет проверить на практике. «Ты не пройдешь!» Мертвяк снова замахнулся призрачным мечом. И теперь его удар был нацелен сразу и на Никиту, и на лежащего у него за спиной Маули, к столу которого они сместились. Если бы Никита отступил, то детективу точно бы не поздоровилось. Но на этот раз план парня сработал на все 100%. Он смог без каких-либо последствий заблокировать атаку мертвеца, и на молоте после этого не осталось совершенно никаких следов. А еще, как отметил про себя Никита, вражеская атака точно стала слабее. Значит, улит действует. Вот только порадоваться парень так и не успел. Мертвец тоже понял, что проигрывает, и использовал самую настоящую духовную технику. Чем-то она походила на дыхание костяного дракона, только на этот раз Зеленый ядовитый туман вырвался не из пасти. Его, словно споры гриба-дождевика, выпустило во все стороны все тело мертвого мечника. Часть зеленого облака коснулась ног Маули и начала разъедать их, заставив детектива сначала зайтись от крика, а потом потерять сознание. Никиту тоже обволокло этой заразой. Но теперь-то красная аура, которую парень без промедления использовал, сработала как надо. Сила орков защитила его, и Никита, пользуясь этой возможностью, пошел в атаку. На этот раз он выбрал своей целью кисть мертвеца, в которой тот сжимал призрачный клинок. И нанесенный изо всех сил удар смог выбить оружие в сторону. Ну а дальше победа уже была делом техники. Как он уже это делал во время недавнего испытания силы, Никита принялся обрушивать на мертвяка удар за ударом. Сначала парень разнес тому руки, которыми тот пытался защищаться, затем голову, а потом последний удар разметал во все стороны остатки тела. «Запомни это чувство!» Неожиданно эйфорию от победы прервал голос дневника. «Тебе было совсем не обязательно разносить остатки тела твоего противника. Но ты почуял, что именно там скрывается его сила, и нанес этот удар. Тренируй свое чутье света, и оно не раз еще поможет тебе в сражении с темными созданиями». Никита сначала не понял, о чем сейчас говорит его бумажный учитель. Но тут из разбитой грудины его недавнего противника наружу выпорхнул комок зеленого света. Он на мгновение задержался возле лица парня, что-то злобно прошипев, а потом на огромной скорости понесся к Загу Доу, своему хозяину. Вот только Марика, краем глаза следившая за успехами своего проводника, оказалась еще быстрее. На мгновение прекратив обмен ударами с мастером смерти, она сделала выпад вперед и рассекла зеленый шар на две части, заставив тот безобидно растечься по земле ядовитой кляксой. Доу тоже воспользовался моментом и пропорол бок своей спутницы. И это была уже не первая нанесенная им рана. Вот только Марика, судя по всему, была совсем не против. На последовательнице секты Мертвого Полудня было три жутких пореза. И одновременно рядом с Доу можно было увидеть три растекшихся зеленых кляксы. Никита осознал, что пока он сражался с одним единственным стражем, Айла и Винни тоже не сидели без дела. Они смогли прикончить уже около десятка мертвецов, и два из них тоже оказались хранителями душ. «Все равно вам не победить!» Доу отпрыгнул на шаг назад, и энергия из источника секты снова рванула к нему, наполняя тело своего мастера новой силой. «Вы думаете, что мой максимум — это этап эволюции ядра, пара древних секретов и все? Так вот это совсем не так. Если бы я хотел, я бы уже давно мог двинуться дальше». И Доу принялся светиться, поглощая и усваивая наполняющую его энергию.